Случалось ли вам когда-нибудь остаться разом без еды, без денег и без крыши над головой? Тогда вы легко сможете представить себе мое настроение в тот вечер, когда в мою комнату заглянул капитан Гаррис Хэншоу. Уточню, это была моя комната на ближайшие 24 часа. Потом я должен был или полностью расплатиться, или выматываться ко всем чертям. Неплохое положение для парня, который совсем недавно поднимал в небо ракеты, не так ли? Но я уже полтора года был безработным пилотом. Отсюда все мои проблемы. Я даже головы не поднял, когда услышал стук в дверь. Я ведь знал, что это может быть только квартирная хозяйка. «Не время еще!» — рявкнул я. «Имею право здесь сидеть!» «Ты имеешь полное право и дальше корчить из себя, чертова дурня!» — произнес Хэншоу. «А что случилось?» — спросил я, открывая дверь. «Поздновато для соболезнований, тебе не кажется?» «Пришел нанять тебя на работу», — отвечал он. «Да, должно быть роскошное местечко. Возить в тачке песок или стричь травку на лужайках. Я ведь, черт возьми, такой голодный, что почти готов за это взяться. Почти, но не совсем». «Это работа пилота», — преспокойно заявил Хэншоу. «Да кому нужен пилот с желтой карточкой? Кто доверит свой корабль трусу? Ты что, не знаешь, что Джека Сенза навсегда вышвырнули?» «Заткнись, Джек», — коротко оборвал он меня. «Я предлагаю тебе работу под моим началом, пилотом в новой межпланетной экспедиции на Европу». Тут уж я начал злиться. Понимаете ли, я ведь как раз возвращался с Европы, третьей луны Юпитера, когда укокошил гандерсоновское оборудование, и теперь у меня появилась дикая мысль, что Хэншоу просто пришел посмеяться над Джеком-недотепой. Но он вовсе не шутил. «Мне нужен пилот, которому я могу доверять, Джек», — вот в точности его слова. «Не знаю ничего о твоей аварии с Герой. Я как раз на Венере был. Но я тебя видел в деле и готов взять в команду». «Слушай, Гаррис», — сказал я, — «если ты меня берешь, то послушай, по крайней мере, правду. Я угробил Гандерсона и его оборудование, верно? Только второй пилот, этот чертов Крацко, забыл упомянуть некоторые подробности. Да, вахта была моя, правильно. Но он не позаботился сообщить комиссии по расследованию, что до того я отдежурил его вахту, а потом еще свою. Я отдежурил две долгие вахты, а потом еще одну». «Две долгие?» — изумился Хэншоу. «Ты хочешь сказать, ты отдежурил 16 часов перед вахтой приземления?» «Именно об этом я и говорю. Я тебе скажу то же самое, что говорил комиссии по расследованию. Может быть, ты мне и поверишь». Они не поверили. Дело в том, что мой кристально честный напарничек любил заложить заворотник. Так что, когда он заявился на мостик, мягко говоря, не в форме, я отослал его проспаться и доложил об этом Гандерсону. Ну а что тот мог сделать? Достать из кармана запасного пилота? Ну и пришлось мне сажать. А у Геры был свой норов. Она всегда при взлете посадки любила малость порыскать носом, как спаниель в камышах. В обычном состоянии я с этим справлялся. Но, честно говоря, после 16 часов вахты соображалка уже почти не варит. А напарничек спать не пожелал. Вместо этого он торчал у меня за спиной и каркал под руку. До столбиков оставалось 70 футов, когда Гера резко дернулась и кратко прямо рехнулся. Я заколебался. Не знаю в точности, как дело было. У меня ведь глаз на затылке пока нет. Кратко возился возле воздушного шлюза. Вдруг он завопил: «Она переворачивается!» и ухватился за клапан. Я и глазом моргнуть не успел, как он открыл воздушный шлюз. Ну, мы были всего за 70 футов, даже еще меньше, над полем. Мы упали вниз, как переспелое яблоко с дерева. У меня не было времени даже пошевелиться. А о том, что дальше случилось, ты можешь прочесть в газетах. «Только не это», — возразил Хэншоу. «Заканчивай сам». Двигатели взорвались. Кратко сломал запястье. Меня выкинуло из рубки управления и как следует приложило. Гандерсон и его профессора превратились в пятна на посадочном поле. Свидетели ничего толком не разглядели. Конечно, видели, как кто-то выпрыгнул с носа корабля после того, как двигатели гикнулись, но кто мог определить, который это из нас? И взрыв шарахнул по всему полю, так что было не разобрать, где что и где кто. «Значит, были его показания против твоих?» «Да, должно быть. Но на поле знали, что вахта была моя, потому что я разговаривал с землей. А кроме того, Крацку первого допросили. Я даже и не знал ничего обо всей суматохе, пока не очнулся в большом госпитале Милосердия 2 недели спустя. К тому времени Крацко уже дал показания, и я оказался козлом отпущения. «Но как же комиссия по расследованию?» Я нахмурился. «Конечно, была комиссия по расследованию. Но ведь я докладывал Гантерсону, а он не мог свидетельствовать в мою пользу. А Крацко исчез». «Они что, не могли его найти?» «Во всяком случае, я ничего об этом не знаю. Мы подобрали его в Нордвилле на Ио, потому что с Бриггзом приключилась лихорадка. Я его и не видел вообще, кроме тех минут, когда мы сменяли друг друга. А ты же знаешь, каково это, когда видишь человека только в рубке управления, да еще солнце слепит». Я помолчал. «Вот поймаю я его однажды». «Надеюсь», — резко выговорил Хэншоу. «Ну, теперь о светлом будущем. В состав экспедиции, кроме нас с тобой, входят Стефан Каретти, специалист по физической химии, да Ивар Гогрел, биолог. Это научный персонал». «Да, но кто мой напарник-пилот? Вот что мне интересно». «Разумеется», — согласился Хэншоу и кашлянул. «Твой напарник — Клэр Эйвори». «Клэр Эйвори?» «Именно так», — хмуро подтвердил капитан. «Золотая вспышка собственной персоной. Единственная женщина-пилот, имя которой записано на чаше Кэрри. Победительница гонок «Зенита» в этом году». «Она не пилот», — огрызнулся я. «Она гончая, получившая хорошую рекламу. Я так заинтересовался, что отдал 10 баксов, чтобы увидеть эти гонки. Она была 9-й, обогнувшей Луну. 9-й. Ты знаешь, как она победила?» «Гнала свою ракету практически при полном ускорении всю обратную дорогу, а потом тормозила в атмосфере, как метеор. Только метеоры, знаешь ли, сгорают. Вот что она сделала. Рискнула, и ей повезло». «Почему ты нанимаешь богатую идиотку, склонную к рискованным предприятиям, на такую работу?» «Я ее не нанимал, Джек. Ее наняла межпланетная служба в рекламных целях. Межпланетная служба хочет показать себя добрым покровителем исследовательских работ. Так что Клэр Эйвори берут для телевидения и газет, а тебя будут вежливо игнорировать. Если такой расклад тебя устраивает, то лови». Он бросил мне конверт. «Посмотрим, как долго ты удержишь эту лицензию». Один только вид знакомого голубого бланка заставил меня забыть Крацку, Клэр Эйвори и даже голод. Разумеется, меня узнали, как только я присоединился к группе возле ракеты. Нам предоставили «Минос», старый корабль, но по виду можно было сказать, что управляться с ним будет нетрудно. Клэр Эйвори в жизни была даже лучше, чем на телеэкране. Пронзительно синие глаза, золотые волосы. «Золотая вспышка», как называли ее газетчики. Уф! Когда меня ей представили, она удостоила меня самым холодным кивком из всех возможных, как будто спешила заверить журналистов, что вовсе не по своему выбору она оказалась в одной команде с Джеком Сензом, обладателем желтой карточки. Каретти и Горгол были столь же нелюбезными. Я определенно встречался с Горголом раньше, но в этот момент не мог вспомнить где. Ну так вот. Наконец-то речи умолкли, фотографы всласть наснимали золотую вспышку, и мы с ней вошли в рубку управления. На взлете солировала наша неподражаемая Клэр, а я был на подхвате. Она оказалась еще хуже, чем я ожидал. Минос был прекрасно сбалансированным кораблем, но она его раскачивала, точно колыбель младенца. Она принимала передачу от радиостанции на поле, и до меня доносилось повизгивание репортеров. Тяжело нагруженный. И вот... корабль снова раскачивается. Но вот он набирает высоту. Теперь огни перестали колебаться, пламя выходит красивым столбом. Трудный взлет. Даже для золотой вспышки. Трудный взлет. Тьфу ты. Я наблюдал за красным поплавком, указателем горизонта, и это оказалось кстати. Внезапно поплавок едва не вылетел из трубки, и я услышал, как девушка испуганно сглотнула воздух. Это больше не было качанием колыбели. Мы по-настоящему накренились. Я сильно шлепнул ее по рукам и вцепился в рычаг. Полностью отключил нижние двигатели, предоставив кораблю свободно падать. Потом пустил поток пламени через правые боковые. С трудом, но мы выровнялись, и я пустил в ход двигатели, прежде чем мы потеряли сотню футов высоты. А внутреннее радио все еще болтало. Они накренились. Нет, они снова выравниваются. Но что это был за крен? Она настоящий пилот, это золотая вспышка. «Золотая вспышка», — повторил я не без сарказма. «Желтый Джек», — отрезала она. До самой Европы мы не сказали друг другу ни слова. Расписание полета было составлено так, что я обычно ел и спал одновременно с Каретти, а Горгл и Хеншоу жили в одном ритме с Клер. Каретти держался довольно прохладно, но не задирался, а потому, можно сказать, мы ладили. Так тянулись утомительные недели пути. Солнце сжалось до 1/5 своего обычного диаметра, зато Юпитер вырос в громадную сферу и закрыл полнеба своими кольцами. Европа, цель нашего путешествия, в некотором роде самая странная малая планета Солнечной системы. На поверхности, обращенной к Юпитеру, видны горы и лощины. У Европы, как и у Луны, одна сторона поверхности всегда обращена к ее планете. Здесь, в обширных впадинах, собирается вся скудная атмосфера этого крошечного мирка. Здесь же собрана вся вода в виде небольших озер и прудов в долинах между горными хребтами, которые часто пронизывают тоненький слой воздуха и тонут в пустоте космоса. В астрономических таблицах Европа прозаически характеризуется рядом цифр. Диаметр — 2099 миль. Период — 3 дня, 13 часов, 14 секунд. Расстояние от планеты — 425 160 миль. В астрономических таблицах нет сведений о тонкой пленке жизни в долинах, о потоках воздуха, омывающих горные склоны, о влиянии на эти потоки приливов и отливов Юпитера. Не говорится о спорах, которые иногда путешествуют по воздуху от долины к долине, а иной раз и между спутниками Юпитера. И ни в одной таблице вы не найдете сведения о странных существах, которые то и дело выползают из воздушных озер, накупающиеся в вакууме вершины. Покойный Гандерсон почему-то называл их леопардами. Согласно расписанию, мы должны были приземлиться к концу долгой вахты Клер. Я выбрался из своей каюты на час раньше и поднялся в рубку. Хэншоу попросил меня указать место посадки предыдущей экспедиции, а заодно я собирался ненавязчиво проконтролировать действия нашей красавицы. Мы находились на расстоянии 70 или 80 миль от поверхности, но здесь не было ни облаков, ни воздушных помех. И долины лежали под нами, точно рельефная карта. Несмотря на это, адски трудно было найти долину Гандерсона. Выжженная нашими двигателями площадка с тех пор заросла, и я мог положиться только на свою память, потому что, разумеется, все карты были потеряны вместе с Герой. Через некоторое время я узнал ряд узких параллельных долин и указал Клер на Солончаковое озеро в центре одной из них. «Вот здесь. Но имейте в виду, она узкая и глубокая, трудное место для посадки». Она бросила на меня испепеляющий взгляд, но ничего не сказала. Однако у меня из-за спины неожиданно послышался чей-то голос. «Левее! То, что нам нужно, левее! Оно... там легче сесть! Гогрл! Ничего себе!» «Выйдите из рубки!» — рявкнул я. Он пробормотал что-то и вышел, но я засомневался. Легче приземлиться — это был полный бред, но долина выглядела чертовски знакомой. На самом деле я вовсе не был уверен, но вроде бы Гогрл указал на долину Гандерсона. Клер нервно закусила губу. Минос уже начал наклоняться под неопытной рукой девушки. Хотя это не было опасно, пока нас отделяло от планеты еще 10 или 12 миль. Но ее поверхность упорно приближалась. «Осторожнее, мэм», — посоветовал я. «Здесь нет атмосферы, в которой так удобно гасить лишнюю скорость». Внезапно она завизжала. «Так возьмите, возьмите!» И сунула рычаг мне в руки. А потом отпрянула и сжалась в комок, безутешно рыдая, а ее золотые волосы рассыпались по лицу. Я взял на себя управление, выбора у меня не было. Я выровнял Минос, а затем начал опускаться на вспомогательных двигателях. Это было нетрудно. При низкой силе тяжести на Европе ускорение свободного падения также было ниже привычного, и у меня оставалось уйма времени для маневров. Я начал понимать, как позорно мало знала золотая вспышка о вождении ракеты, и, вопреки самому себе, почувствовал к ней сильную жалость. Но зачем ее жалеть? Каждому известно, что Клэр Эйвори попросту богатая сорвиголова, испорченная деньгами и репортерами-подхалимами. Чтобы всеми презираемый Джек Сэндс ее жалел? Вот смеху-то. Нижние двигатели нагрелись и брызнули пламенем, превращая бурую поверхность долины в черную золу, смешанную с огнем. Теперь я опускался очень медленно, потому что ничего было не видно внизу, кроме огненной поверхности взрывной волны, и я следил за показателем горизонта, словно от этого зависела моя жизнь. Впрочем, так оно и было. Я знал, что разбрызгивание огня начинается в такой плотности воздуха на высоте 400 футов, но дальше возможны были только догадки. А нам нужно было приземлиться достаточно медленно, чтобы не повредить корму. И раз уж я об этом упоминаю, мы сели очень мягко. Я даже не думаю, что Клэр Эйвори это почувствовала, пока я не отключил двигатели. Она смахнула слезы рукавом и с вызовом взглянула на меня. Но прежде чем она успела заговорить, Хэншоу открыл дверь и похвалил. «Отличная посадка, мисс Эйвори!» Клэр встала. Она вся дрожала, и я думаю, при земном притяжении она бы упала назад, в пилотское кресло, потому что я видел, как трясутся ее колени. «Посадила не я», — созналась она хмуро. «Это мистер Сэндс опустил нас на поверхность». И тут моя жалость достигла высшей точки. «Но ведь это не моя вахта», — напомнил я. «Смотрите!» — хронометр показывал 3 минуты до начала моего дежурства. «Мисс Эйвори выполнила всю тяжелую работу. Но она уже ушла. Жизнь на Европе началась буднично. Понемногу мы понизили атмосферное давление в Миносе, чтобы согласовать его с внешним. Сначала с Каретти, а потом с Клэр Эйвори случились приступы высотной болезни. Но на исходе 20-го часа все мы достаточно акклиматизировались. Мы с Хэншоу первыми отважились выйти на поверхность планеты. Я тщательно изучил долину, но все эти каньоны и канавы сильно смахивают друг на друга. Я помнил, что высоко на скале, в том месте, где мы тогда посадили Геру, росли поющие кустарники. Но теперь из-за наших двигателей все кусты в округе превратились в горстку золы. Не удалось также найти приметного узкого ущелья, ведущего в соседнюю долину. «Боюсь, что я пролетел мимо долины Гандерсона», — признался я капитану Хэншоу. «Наверное, она следующая слева, а с этой она соединяется проходом. Если я прав, то сюда я ходил несколько раз на охоту». Внезапно я вспомнил, как Гогрел указывал на левую долину. «Говоришь, проход есть?» — задумчиво повторил Хэншоу. «Тогда лучше останемся здесь. Можно ходить в долину Гандерсона и там работать. Ты уверен, что нам не придется использовать кислородные шлемы?» «Если это та самая тропа, я уверен. Но с чем работать в долине Гандерсона?» «Я думал, это исследовательская экспедиция». Хэншоу бросил на меня быстрый взгляд и отвернулся. И тут я увидел, что Гогрел смотрит в иллюминатор Миноса. Я подошел поближе к капитану, но в этот момент люк открылся, и вышла Клэр Эйвори. Она посмотрела на Хэншоу, который внимательно изучал выжженный участок почвы, где покоился Минос, а потом вдруг направилась ко мне. «Джек Сэндс», — произнесла она с некоторым вызовом, — «я должна извиниться. Не думайте, что я прошу извинения за мое мнение о вас. Нет. Только за то, как я себя вела по отношению к вам. В таком тесном обществе, как это, нет места для вражды. И насколько это от меня зависит, ваше прошлое с настоящей минуты — ваше личное дело. Более того, я хочу вас поблагодарить за вашу помощь во время взлета и во время посадки». Я так и вылупился на нее. Ведь это извинение должно было стоить ей немало, потому что золотая вспышка была гордая молодая леди, и я заметил, как она моргает, чтобы скрыть слезы. Я сказал примирительно. «Окей. Вы придерживаете свое мнение обо мне про себя, а я поступаю также с моим мнением о вас». Она покраснела, потом улыбнулась и признала. «Наверное, я паршивый пилот. Терпеть не могу взлеты и посадки. По правде говоря, Миноса я просто боюсь. До того времени, как мы выбрались с Янгфилд, я едва ли управлял чем-нибудь побольше своей маленькой гоночной ракетки». «Но зачем?» — спросил я в полной растерянности. «Если вы настолько терпеть не можете управлять ракетой, зачем этим заниматься? Только для рекламы? Да со всеми вашими деньгами вам и реклама не нужна, вы же знаете». «О, с моими деньгами», — раздраженно повторила девушка. Она отвела взгляд и неожиданно вздрогнула. «Смотрите», — воскликнула она, — «там, над вершинами, что-то движется, похоже на большой шар, и высоко, где совсем нет воздуха». Я поднял голову. «Это всего лишь пузыристая птица», — объяснил я с равнодушным видом. «Я-то много таких повидал. Они были самыми простыми подвижными формами жизни на Европе. Но Клер, конечно, встречалась с ними впервые, и ей было ужасно интересно. Я объяснил, что эти существа способны перелетать из долины в долину, а воздух они несут с собой в своих громадных пузырях, похожих на воздушные шары. И, разумеется, пузыристые птицы вовсе и не птицы. Они не летают, а скользят, как лемуры или белки-летяги на земле. Я даже бросал камни в зазвеневший, поющий кустарник до тех пор, пока не вспугнул другую птицу. И та проплыла у нас над головами, паря на своих упругих мембранах. Глаза у Клер разгорелись. Я подвел ее поближе к поющему кустарнику, чтобы она могла послушать музыку дышавших листьев. Потом проводил ее вниз к Солончаковому озеру в центре долины, чтобы отыскать несколько примитивных существ, которых Гандерсон и его команда называли «орешками», потому что они очень напоминали грецкие орехи в скорлупе. Мы брели по долине, и я говорил без устали. В конце концов, весь полет мне пришлось играть в молчанку. Я рассказывал ей о разных формах жизни, обнаруженных на планетах, о том, что на Марсе, Титане и Европе существа без полы, а на Венере, на Земле и на Ио — двуполы. И о том, что на Марсе и на Европе животная и растительная жизнь до конца не разделились, так что даже разумные, наделенные клювами марсиане обладают растительными чертами, а поющие кусты на холмах Европы имеют метаболизм животных. Итак, мы бесцельно бродили, пока не оказались перед узкой тропинкой, которая, очевидно, вела в долину Гандерсона. Мой взгляд привлекло какое-то движение высоко на склоне горы. «Пузыристая птица», — подумал я беспечно, хотя высота была слишком мала. Обычно они раздувают свои пузыри на верхней кромке атмосферы. И тут я увидел, что это не пузыристая птица, а человек. На самом деле это был Гогрол. Он выходил из ущелья тропы. Воротник его был обмотан вокруг горла, чтобы защититься от холода высоты. «Гогрол!» — воскликнула Клер. «Он, наверное, побывал в следующей долине. Стивен захочет...» Она поспешно умолкла. «Почему это...» — спросил я мрачно. «Ваш друг Каретти так заинтересован в действиях Гогрола. В конце концов, предполагается, что Гогрол — биолог, не так ли? Почему бы ему и не заглянуть в соседнюю долину?» Ее губы сжались. «Почему бы и нет?» — согласилась она. «Почему бы и нет?» И с этой минуты Клер хранила упорное молчание. В этот вечер Хэншоу перестроил наше расписание, так что теперь мы могли работать и отдыхать все вместе. Настоящая ночь на Европе наступает примерно раз в 3 дня, когда на небосклоне остается только Юпитер и Ио. Так что света для работы на поверхности там всегда достаточно. На следующее же утро я припер Хэншоу к стенке. «Капитан, нет слов. Личность священная. Но я не люблю, когда меня водят за нос». «Скажи мне, Гаррис», — потребовал я, — «что такое происходит в этой экспедиции, о чем знают все, кроме меня? Если это исследовательская группа, тогда я эмир Яркландский. Так вот, я хочу знать, в чем дело». Хэншоу покачал головой. «Не могу тебе сказать, Джек. Я сожалею, но ничего не скажу». «Почему?» Он поколебался. «Потому что у меня есть приказ, Джек». «Чей приказ?» Хэншоу затряс головой. «Будь он проклят», — произнес он яростно. «Я-то тебе доверяю, но выбор не мой». Он выдержал паузу. «Ты это понимаешь?» «Ну и ладно. Тогда никаких вопросов. Задавать вопросы и отдавать приказы буду я». Тогда я решил пораскинуть мозгами. Если бы межпланетное общество искало для себя выгодной рекламы, они не стали бы подписывать контракт со мной. Более того, правительство не имело привычки возобновлять уволенному пилоту лицензию без уважительной причины, просто из симпатии. Кроме того, я имел возможность перекинуться парой слов с Каретти, и его химическое образование вызывало у меня сильные сомнения. Или в экспедицию подобрали одних неумех, вроде Клэр Эйвори? Что ж, теперь с этим уже ничего не поделаешь. Я подавил отвращение, ненавижу вранье, и постарался просто помогать другим в их работе, не демонстрируя при этом свою паранойю. Но это было трудновато, потому что то и дело случались всяческие подозрительные эпизоды. Например, однажды Хэншоу решил, что хорошо бы разнообразить наше питание. На Европе любая форма жизни была съедобна, хотя не все годилось на стол гурмана. Но я, как старожил, знал одно подходящее растение. Оно состояло из единственного мясистого отростка величиной с ладонь. На Герима называли его печеночным листом из-за соответствующего вкуса. Капитан поручил нам с Каретти собрать запас этого деликатеса. Я продемонстрировал химику образец, а затем пустился на поиски по левому берегу Солончакового озера, предоставив в распоряжение Каретти правый берег. Но не успел я уйти далеко, как заметил, что он перебрался на мой край озера. Это ничего не означало. Он был волен искать печеночные листья в любом месте, но для меня вскоре стало очевидным, что он ничего не ищет. Он шел за мной, не спуская с меня глаз. Я, конечно, разозлился, но решил этого не показывать. Я пробирался вдоль озера, складывая сочные листья в корзину, пока не дошел до дальнего конца долины и не натолкнулся на Каретти, прежде чем он смог спрятаться в поющих кустарниках. «Повезло?» — улыбнулся он мне. «Больше, чем вам кажется», — ответил я, заглядывая в его пустую корзину. «А мне совсем не везет. Я подумал, может, в соседней долине за тем ущельем мы найдем кое-что». «Я свою долю уже собрал», — огрызнулся я. Мне показалось, я заметил, как в его черных глазах промелькнуло удивление. «Так вы не идете дальше?» — спросил он резко. «Вы возвращаетесь?» «Вы угадали», — с вызовом произнес я. «Моя корзина полна, и я возвращаюсь». На полпути к Миносу я обернулся и увидел, что он стоит на склоне рядом с тропой. Наконец солнце зашло. Начались золотые юпитерианские сумерки. Я вышел полюбоваться на пике гор на фоне черного неба, на громадный шар Юпитера и сверкающую жемчужину Ганимеда. Однако не я один наслаждался этим зрелищем. Вдали на склоне я вдруг увидел золотой огонек, волосы Клэр. Девушка стояла рядом с Каретти и смотрела в небо. Вдруг он повернулся и заключил ее в объятия. Она положила руки ему на грудь, но не сопротивлялась и не протестовала. «Конечно, это было совершенно не мое дело, но... ну, если до того Каретти мне просто не нравился, теперь я его ненавидел, потому что снова почувствовал себя одиноким». На следующий день начались настоящие неприятности. Хэншоу одобрил новое меню и снова послал меня за добычей. На этот раз моей напарницей оказалась Клэр. Я вспомнил, что однажды мы попробовали бурые грибовидные комки, которые росли в тени поющих кустов. Некоторым людям из команды Гандерсона они понравились. Я решил посоветоваться с Клэр. Может быть, в кулинарии она разбирается лучше, чем в вождении ракет. «Не уверен, что местные грибы понравятся всем, но можно попробовать», — закончил я. «Насколько я помню, вкусом они напоминают трюфели со слабым привкусом мяты. Мы их пробовали и сырыми, и вареными. Вареные оказались вкуснее». «Я люблю трюфели», — согласилась девушка. «Они...» Выстрел. Ошибки быть не могло. Резкий треск 38-го калибра, хотя в разреженной атмосфере он прозвучал непривычно. Потом раздалась целая очередь. Расстреляли всю обойму. «Держитесь за меня!» — рявкнул я, когда мы побежали к Миносу. Предостережение было не лишним. Клэр не привыкла бегать по маленькой планете с низкой тяжестью. При первом же шаге она поднялась в воздух на полдюжины футов. Я поспешно схватил ее за руку. Когда мы увидели корабль, я резко затормозил, не веря своим глазам. В шлюзе лежал человек. Это был Хэншоу. Я еле узнал его. И не мудрено. Пол черепа было снесено пулей. Послышался шум шагов, голоса, еще один выстрел. Из открытого люка выкатился Каретти. Он, шатаясь, отступил на шаг назад, потом упал на бок, кровь струилась из-за ворота его скафандра. А на прогалине, держа в правой руке дымящийся автомат, а в левой заряженный пистолет, стоял Гогрел. «У меня не было оружия. Зачем ходить вооруженным на Европе?» К сожалению, Гогрел сразу заметил меня. Я увидел, как его рука сжала автомат. «Ну вот», — произнес он с угрозой в голосе. «Я вынужден был это сделать. Они сошли с ума. От разреженной атмосферы». Их обоих поразило одновременно, и они совсем помешались. Это была самозащита. Я, разумеется, ему не поверил, но не мог же я с ним спорить. Так что я вообще ничего не сказал. Подошла Клэр. «Стивен», — прошептала она и, повернувшись к Горгулу, воскликнула. «Так вы это сделали! Я так и знала, что они вас подозревают!» «Но вы никогда не скроетесь отсюда со своим... вы...» Гогрел поднял автомат. Я шагнул и встал между ним и Клэр. Мгновение смерть смотрела прямо на нас, потом Гогрел отшатнулся. «Еще немного», — пробормотал он. «Если Каретти умрет...» Он вернулся к люку и вытащил шлем. «Воздушный шлем, который, как мы считали, может пригодиться, если нам когда-нибудь понадобится пересечь горы над долиной». Затем Гогрел, не отводя от нас дула автомата, приказал «Назад!». Мы отступили. Под угрозой его оружия мы шли вдоль узкой долины к восточному склону, откуда под углом уходило ущелье к долине Гандерсона. И дальше вверх по склону, по тропе местами такой узкой, что, раскинув руки, я смог бы коснуться обеих стен. Воздух был таким разреженным, что трудно было дышать. Наконец, внизу мы увидели долину Гандерсона. Я тотчас узнал ее. Далеко впереди находился тот склон, где некогда покоилась Гера, а внизу лежало Солончаковое озеро в форме сердца. Гогрел нацепил шлем и погнал нас дальше, в долину. Когда он проходил через устье ущелья, узкое горло между огромными вертикальными стенами, он на мгновение наклонился, а когда выпрямился снова, мне почудился какой-то легкий звук, напоминающий клокотание чайника. Теперь мы пробирались среди скал, спускаясь к центральному озеру. Здесь Гогрел неожиданно остановился. «Если последуете за мной», — предупредил он с холодной яростью, — «буду стрелять». И пошел. Не по тропе, а наверх, к горной гряде. Разумеется, Гогрел мог пройти по этим лишенным воздуха вершинам, неся с собой воздух в шлеме, как пузыристые птицы. Когда его закрыла от нас выступающая скала, я скомандовал. «Пошли! Может быть, мы сумеем опередить его?» «Нет!» — отчаянно закричала Клэр. «Боже мой, ни за что! Разве вы не видели бластер?» Тихое пение чайника. У меня едва хватило времени, чтобы кинуться на землю, закрыв собой девушку, и тут же прогремел взрыв. Мне показалось, будто вся гора поднялась в небо. Мимо нас мчались каменные обломки, свистящие точно пули, и сама почва, за которую мы цеплялись, тяжело вздымалась точно палуба накренившейся ракеты. Когда иссяк этот поток, и мы смогли поднять головы, оказалось, что проход исчез. Гора и вакуум стали стенами нашей тюрьмы. Мы оба были слегка оглушены, хотя здешняя разреженная атмосфера ослабила взрывную волну. Когда голова у меня перестала кружиться, я огляделся в поисках Гогрела и увидел его на расстоянии 700 или 800 футов на склоне горы. Вдруг Гогрел ускорил шаг, а затем наклонился над чем-то, что выглядело для меня кучей камней. Он начал раскапывать эту кучу, раскидывая по сторонам обломки скал и грязь. И, наконец, выпрямился, держа в руках какой-то предмет. Затем он двинулся через скальный гребень и исчез. «Все кончено», — сказала Клэр. «Он ее нашел, а нас загнал в ловушку». «Что нашел?» — спросил я недоуменно. От удивления ее голубые глаза расширились. «А вы что, не знали?» «Конечно, нет. Я, кажется, знаю об этом распроклятом полете меньше всех». Клэр пристально смотрела мне в глаза. «Я знаю, Стивен был неправ», — произнесла она тихо. «Плевать мне, Джек Сенс, кем вы были, когда угробили Геру, но в этом полете вы вели себя безукоризненно, вы были смельчаком и джентльменом». «Благодарю вас», — сухо ответил я. Однако я был немного тронут такими словами, потому что, в конце концов, золотая вспышка была очень красивой девушкой. «Тогда, возможно, вы посвятите меня в некоторые тайны. К примеру, в чем был неправ Каретти и что нашел Гогрел?» «Гогрел», — сказала она, не спуская с меня глаз, — «копался в пирамиде Гандерсона». «Копался в чем? Что там такое было у Гандерсона? Это для меня новость». Клэр вздохнула. «Джек Сенс, мне плевать, что думает о вас Скивен, или власти, или кто бы то ни было еще. Я считаю, что вы человек честный, и собираюсь рассказать вам все. Но прежде всего, известна ли вам цель экспедиции Гандерсона на Европу? Знать ничего не знаю. Я ведь пилот. Меня не интересует их ученая возня. Клер кивнула. Что ж, вы, конечно, знаете, что в двигателях ракеты используют микродозу урана или радия в качестве катализатора, чтобы высвободить энергию горючего. У урана низкая активность, у радия выше, и потому в радиевом моторе применяют все металлы, от железа до меди. Так что корабли, работающие на радии, обычно сжигают одну из железных или медных руд. «Все это мне известно», — буркнул я. «И чем тяжелее металл, тем больше энергии от его сгорания». «Именно», — Клер на минутку замолчала. «Ну так вот, Гандерсон хотел использовать еще более тяжелые элементы. Это требовало лучей с большей проникающей силой, чем лучи радия, и Гандерсону был известен только один достижимый источник — элемент 91, протактиний. И случилось так, что богатейшие залежи протактиния, открытые до сих пор, находятся в горах планеты Европа. Так что он и прилетел на Европу для своих экспериментов. Но если он и достиг успеха, все записи погибли, когда разбилась Гера». Я начал понимать. «Ну что, при чем тут эта пирамида? Вы и в самом деле не понимаете? Да будь я проклят, если понимаю. Если Гандерсон построил пирамиду, это, наверное, было в последний день. Я готовился к взлету, так что носа не высовывал наружу. Но, ах да, у них тут была какая-то церемония». «Да, Гандерсон упомянул о ней, когда ваш корабль прибыл в Нордвилл на Ио. Все надеялись, что он оставил свою формулу в этой пирамиде. Но никто не знал местонахождения пирамиды, кроме вас и вашего напарника Крацки, который исчез. Поэтому Межпланетному совету было приказано снарядить эту экспедицию и взять вас пилотом. По крайней мере, так сказал мне Стивен». «Меня наняли только для того, чтобы устроить мероприятию хорошую рекламу. А Стивен должен был наблюдать за вами, в надежде, что вы выдадите место. Понимаете ли, эта формула невероятно важна». «Понимаю. А при чем тут Гогрол?» Клер нахмурилась. «Не знаю. Стивен намекал, что он как-то связан с Гариком из Межпланетного совета. Или, может быть, имеет на него влияние. Гарик настаивал, чтобы его включили в экспедицию». «Вот черт!» — внезапно воскликнул я. «Он ведь знал о пирамиде. Знал, где искать!» У Клер расширились зрачки. «Да, он знал. Он... Не мог он быть представителем какого-то иностранного правительства? Если бы мы могли его остановить. Но он обвел нас вокруг пальца. Почему же он нас не убил?» «Могу догадаться», — сказал я мрачно. «Он один не может лететь на Минос. Хэншоу мертв, а если умрет и Каретти? Что ж, тогда один из нас пригодится ему, чтобы выполнять работу пилота». Она задрожала всем телом. «Лучше бы мне тоже умереть», — прошептала она, — «чем путешествовать наедине с ним». «И я тоже лучше увидел бы вас мертвой», — согласился я хмуро. «Ох, как бы я хотел, чтобы вы не попали в эту передрягу. Могли бы сидеть дома, наслаждаясь своими деньгами». «Деньгами?» — вспыхнула она. «Да нет у меня никаких денег. Никакого состояния Эйвори не существует. Его и не было с тех пор, как умер мой отец. Последние 2 года я отчаянно нуждалась в деньгах, чтобы сохранить поместье в Коннектикуте для моей матери. Она бы просто умерла, если бы потеряла его. С 1910 года в течение 200 лет это был родной дом для моей семьи, и я ни за что не соглашусь потерять его». У меня ушла целая минута на то, чтобы осознать ее слова. «Но гоночная ракета не игрушка для бедного человека», — произнес я неуверенно. «И, конечно же, девушка вроде вас могла бы найти». «Девушка вроде меня», — повторила она с горечью. «О, я знаю, что у меня хорошая фигура и приятный голос. И я, возможно, могла бы найти работу в хоре для телевидения. Но я нуждалась в настоящих деньгах». «У меня было 2 способа их достать. Или выйти за них замуж, или сломать себе шею на тяжелой работе. Вы видите, какой способ я выбрала. В качестве золотой вспышки я могу украсить коробки с готовыми завтраками и дорогую косметику. Вот почему я рисковала в этих ракетных гонках, и все получилось, только...» Ее голос чуть дрогнул. «Я бы хотела, чтобы у меня была возможность прекратить играть в азартные игры. Я этого терпеть не могу». И тут я почувствовал к ней не только жалость. Ее признание в бедности все меняло. Она больше не была взбалмошной богачкой. Она была просто покинутая и несчастная девушка, человек, нуждающийся в любви и утешении. А потом я вспомнил тот вечер и руку Каретти, обвившуюся вокруг ее талии. Так что я посмотрел немного на золото ее волос и медленно отвернулся. Мы собрали несколько печеночных листьев на ужин, и я попытался убедить Клер, что нас обязательно спасут. Ни один из нас в это не верил. Мы прекрасно понимали, что Гогрел не привезет ни одного своего спутника на Ио живым. Тот, кто поможет ему вести Минос, перед посадкой будет убит и выброшен в космос. «Плевать мне», — сказала Клер. «Я рада, что я здесь, с вами». Я вспомнил о Каретти и ничего не ответил. Мы в мрачном молчании сидели у костра, когда Гогрел снова сошел с холмов. Клер первая увидела его и схватила меня за руку. «Что вы предполагаете?» — нервно начала Клер. «Наверное, Каретти умер, или, может быть, слишком тяжело ранен, чтобы помочь нам?» Боль исказила ее лицо. «Да, или...» «О, я знаю, Джек. Дело в том, что Гогрел не может задать курс. Он умеет вести ракету, он может следовать уже готовым курсам, но он не может составить его сам, и Стивен тоже не может». Я сразу понял, что она права. Гогрел в жизни не отыщет в космосе ни Ио, ни Землю. Я мог бы это сделать. Клер тоже. Это необходимо знать тому, кто водит гоночные ракеты. Но астронавигаторы не так часто встречаются даже среди пилотов. Видите ли, трудность-то в том, что вы не просто ведете корабль к точке назначения. Точка назначения тоже движется. Вы рассчитываете, где должна оказаться планета, когда вы туда прибудете. А в системе Юпитера необходимо еще учитывать его гравитацию. Стоит немного ошибиться и... спокойной ночи. «Слушайте, вы двое!» — крикнул Горгол. «Предлагаю мисс Эйвори присоединиться к команде Миноса». «Вы и есть вся команда», — отрезал я. «Она не принимает ваше предложение». Без предупреждения он поднял револьвер и выстрелил. Моя левая нога онемела. Я упал за ближайший камень и потащил за собой Клер. «Я тебе глотку прострелю!» — заорал Горгол. И началась игра в прятки, какую я и в дурном сне не мог вообразить. Мы с Клер ползали между большими камнями, а этот мерзавец с револьвером нас выслеживал, перескакивая с камня на камень. Я был недостаточно проворен, и вскоре вторая пуля обожгла ту же ногу. Он планомерно вел охоту за мной, и я понимал, что это конец. Клер шепнула мне: «Я иду к нему, иначе он убьет вас, а меня в любом случае захватит». «Нет», — захрипел я, — «нет». Горгрел услышал и стал приближаться к нам. Клер поспешно сказала: «Он — чудовище. По крайней мере, я могу наметить курс, который погубит нас». И она окликнула: «Гогрел, я сдаюсь!» Я схватил ее за лодыжку, но слишком поздно. Тогда я пополз вслед за ней, но она почти бежала навстречу Горгрелу, и я услышал, как она сказала: «Сдаюсь, если вы... не будете в него больше стрелять». «Пошли», — он захохотал. «Я не могу дышать там, наверху. Пройди столько, сколько сможешь. Дальше я тебя потащу, а ты постарайся не помереть». Когда я, наконец, выполз на открытое место, они уже поднялись по склону футов на 100. Беспомощный, разозленный, сходящий с ума от боли, я подобрал камень и швырнул его Гогрелу в спину. Он повернулся, оттолкнул кричащую Клер в сторону и снова выстрелил. «Промазал», — подумал я, хотя не был уверен. Боль была так сильна, что я ни в чем не мог быть уверен. «Прощайте», — крикнула Клер и добавила еще что-то, чего я не мог расслышать из-за обволакивающих меня красных волн боли. Но Гогрел почему-то расхохотался. Проклиная слабость, я пополз вслед за ними. Время остановилось. Далеко впереди маячили фигуры Клер и Гогрела, и я видел, что хотя он шагал легко, защищенный шлемом, девушка уже боролась с удушьем. Вскоре она отчаянно забилась в руках Гогрела и потеряла сознание. Гогрел небрежно подхватил ее, на Европе она весила около 12 футов, и потащил дальше. На самом гребне он остановился и оглянулся назад. Поднял пистолет к виску, помахал им, а затем сбросил его вниз с горы по направлению ко мне. можно было безошибочно угадать значение этого жеста. Он советовал мне совершить самоубийство. Когда я добрался до пистолета, в нем оставался последний неиспользованный патрон. Я хотел всадить его в спину предателю, но Гогрел уже миновал гребень. Я понял, что исчезла последняя надежда. Клер потеряна, а я, даже если выживу, навсегда останусь пленником этой долины. Не знаю, сколько раз я вспоминал об этом последнем заряде, но знаю, что мысль, подсказанная Гогрелом, с каждым часом все больше искушала меня. По крайней мере, это избавит меня от боли. Если бы только я мог перебраться через эти холмы, если бы я мог спасти Клер, если бы я каким-то чудом перелетел через эту гряду, точно пузыристая птица. Как пузыристая птица. Я был уверен, что только лихорадка и бред могли породить такую дикую мысль. Но в конце концов, что я теряю? Я выслеживал эту пузыристую птицу, точно кот. Раз за разом я подползал к зарослям поющего кустарника, только для того, чтобы увидеть, как она беспечно проплывает у меня над головой и пересекает долину. Но, наконец, мне попалась беспечная птица, которая меня подпустила поближе. Я тщательно прицелился и выстрелил. Это был мой последний патрон. Пузыристая птица упала. Осторожно, очень осторожно, я снял с этого создания пузырь, оставив в неприкосновенности вентиляционную трубочку. Затем я просунул туда свою голову и привязал пузырь полосками ткани, оторванной от моей одежды, так плотно, что чуть не задушил себя. Потом я взял в рот покрытую слизью вентиляционную трубочку, закрыл ее, накачал воздухом пузырь, еще, еще и еще. Постепенно пузырь наполнился отвратительным, вонючим и несвежим воздухом. И я начал карабкаться вверх по холму. Не стану описывать это невероятное путешествие. На земле оно было бы абсолютно невозможно. Здесь же, поскольку я весил всего 18 фунтов, у меня был крошечный шанс. Каким-то образом я одолел гребень и оказался почти прямо над Миносом. Корабль еще не взлетел. Гогрел не пошел этой дорогой, и теперь я понял, почему. Здесь оказался обрыв в 400 футов. Я снова подумал о низкой гравитации на Европе, а также о том, что через несколько минут я неизбежно потеряю сознание, и прыгнул. Боль пронзила мою раненую ногу, но все обошлось лучше, чем я рассчитывал. Вероятно, раздутый воздухом пузырь сыграл роль парашюта, и приземление получилось не слишком жестким. Я пополз, огибая корабль, дальше к тому месту, где был шлюз. Он был открыт, и слышно было, как внутри беснуется Гогрел. «Думаешь, ты меня одурачила, а?» — визгливо кричал он. «Хочешь сжечь нас в атмосфере Ио? Еще поглядим! Еще поглядим!» Дальше последовал звук удара, а затем слабый стон. Эти звуки придали мне сил. Размахивая незаряженным пистолетом, я пролез в шлюз и пополз в рубку. Видимо, потеря крови обострила мою память. Едва я увидел в темной рубке Гогрела, наклонившегося над плачущей Клер, я тут же вспомнил, где встречал его раньше. «Кратско!» — прохрипел я, и он резко повернулся. Думаю, он и Клер решили, что перед ними привидение. «Как?» — выдавил из себя Гогрел. «Как видишь!» — я взмахнул пистолетом. «Вставай и выходи живо, если не хочешь получить пулю в лоб. Мы оставим тебя здесь, пока тебя не подберет полиция с Ио». Я обратился к растерявшейся Клер. «Закройте за ним люк. Мы взлетаем». «Джек!» — закричала она. Он привязал Стивена к дереву там, снаружи. И в тот же миг, воспользовавшись нашим замешательством, кратко бросился на меня. «Будь ты проклят!» — визжал он. «Не сможешь ты меня побить! Я сделал тебя на Гере. То же самое я и здесь сделаю!» Я успел как следует двинуть его рукояткой пистолета, а потом отключился. В темноте раздавались голоса. «Нет, сначала я взлечу, а потом уже проложу курс. Сэкономим время. Мы должны доставить его на Ио. О, черт, Стивен, если я сейчас накреню корабль, ну почему я такой паршивый пилот?» И тут же заревели двигатели. Потом, наверное, через несколько часов я понял, что лежу на столе для карт в рубке, а сверху на меня смотрит Каретти. Он спросил: «Как самочувствие, Джек?» Он впервые назвал меня по имени. «Окей», — ответил я. И тут память вернулась ко мне. «Гогрл, он же Крацка!» «Был Крацкой», — уточнил Каретти. «Он мертв». «Мертв? Значит, я упустил свой шанс распутать это дело с герой». «Да, вы его убили. Разморжили ему голову пистолетом, прежде чем мы смогли вас оттащить. Но он того заслуживал». «Да, может быть. Но Гера...» «Неважно, Джек. И Клэр, и я слышали признание Крацки. Мы все равно вас оправдаем». Он помолчал и добавил. «Возможно, вы почувствуете себя бодрее, если я скажу, что и формула у нас, а награда за нее выручит нас троих из всех финансовых затруднений. Это Клэр все настаивает на трех частях. Я-то знаю, что не заслуживаю доли». «Три доли справедливо», — сказал я. «Это даст вам и Клэр возможность хорошо устроиться». «Мне и Клэр?» «Послушайте, Каретти, я не хотел, но я видел вас с ней в тот вечер затмения. Не похоже было, чтобы Клэр сопротивлялась». Каретти улыбнулся. «Так вы это видели? А теперь послушайте. Мужчина, который просит девушку стать его женой, должен, как предполагается, встать к этой девушке поближе. И если у нее есть сердце, она его не отталкивает. Она просто говорит «нет» как можно мягче». «Она говорит «нет»?» «Она так и сказала, Джек. Держу пари, что с вами будет иначе». «Она...» Мое внимание привлекло что-то знакомое в звуке двигателей. «Мы садимся». «Да, на Ио. Садимся на 2 часа». «А кто взлетал?» «Клэр. Она уже 50 часов у штурвала». Я сел и сказал мрачно. «Отведите-ка меня туда. Не спорьте, отведите». Клэр едва подняла глаза, когда Каретти усадил меня рядом с ней. «Джек, Джек», — шепнула она, — «как я рада, что тебе лучше». «Милая», — сказал я, — «все будет хорошо. Только позволь мне быть рядом». Я положил руку на руль рядом с ее рукой. Она опустила корабль ровно, без всякого крена, и приземлилась точно птичье перышко. Но я то не имел к этому отношения. Я был так слаб, что не смог бы пошевелить рулем, хотя она этого не знала. Вера в себя — это все, в чем она нуждалась. Да, я в этом убедился. Она способный пилот и чертовски храбрая девушка. И я даже готов простить ей то, что она уснула сразу после нашего первого поцелуя.